Недовольно бурча под нос, Глафира отправилась в прихожую открывать раннему визитеру. «Это еще кто с утра пораньше?» Софья Петровна сердито посмотрела на мужа. «Софьюшка, честное слово, не знаю», — сказал Родион Георгиевич и быстро отхлебнул из чашки. Кипяток обжег расплавленным свинцом. Ванзаров зажал рот ладонями. «Какой пример вы подаете детям?» Софья Петровна демонстративно отвернулась от страдающего мужа. Закрытая дверь в столовую не давала расслышать речь, но Ванзаров разобрал, что кухарка явно с кем-то спорит. Ворчливый басок Глафиры звучал все громче. Кажется, она разговаривала с неизвестным гостем уже на повышенных тонах. В прихожей раздался глухой шум, что-то стукнуло, и Ванзаров услышал гневный крик Глафиры. «А ну-ка убирайся, проходимец! Сейчас полицию позову!» Софья Петровна строго посмотрела на закрытую дверь. «Родион, вам не кажется, что пора проявить хоть немного решительности и выяснить, кто там? У людей не хватает такта. Они не понимают, что беспокоить нас во время семейного завтрака — это верх неприличия». «Конечно, Софьюшка, сейчас», — пробормотал сыщик, стараясь охладить обожженный язык. Кухарка, решительно расставив ноги и уперев руки в бока, загораживала коридор. «Чтоб духу твоего не было!» — в голосе Глафиры слышалась непривычная угроза. «Что тут происходит?» Ванзаров постарался, чтобы его вопрос прозвучал сурово и значительно. Глафира даже не повернулась. «Идите, батюшка, чай пить. Я уж как-нибудь сама тут». «Глафира, позвольте». Сыщику решительно надоело, что женщины в его доме все решают за него. Кухарка угрожающе зашипела и посторонилась. У порога стоял приземистый мужичок с аккуратной бородкой, в зимней куртке хорошего сукна, ватных штанах и черных юфтевых сапогах. Фуражка незваного гостя была лихо заломлена. На плече он держал длинную гроздь новеньких домашних тапок с вышитыми цветочными узорами, а за спиной свешивался короб, доверху набитый всевозможными перчатками. Обычный уличный латошник. Такие торговцы домашней мелочи в разнос целыми днями ходят по улицам, предлагая товар, и нередко заходят в жилые дома. Как правило, это крепкие здоровые мужички с зычными голосами и обветренными лицами. Однако этот коробейник выглядел щуплым, говорил тихим голосом, и лицо его было бледным. «Что вам угодно?» — спросил Ванзаров, оглядев гостя. «У меня к вам сугубо личное дело, Родион Георгиевич». Сыщик еще не встречал торговцев, которые знали по имени-отчеству чиновника особых поручений сыскной полиции. «Ишь ты, какой выискался! Иди, пока в шею не прогнали!» — крикнула Глафира из-за спины хозяина. «Прошу простить, Родион Георгиевич, но я могу говорить с вами только тет-а-тет. У меня дело сугубо служебное и приватное». Незнакомец окончательно перестал притворяться. Ванзаров кивнул в сторону своего кабинета. Пока фальшивый торговец складывал на пол товары и плотно прикрывал за собой дверь, Родион Георгиевич сел за письменный стол. «Я могу, наконец, узнать, с кем имею честь?» — сухо поинтересовался он. «К моему поручению это отношение не имеет». «Хорошо, слушаю вас, только покороче, вы не вовремя». Гость расстегнул куртку и протянул желтый канцелярский конверт, в каких министерства пересылают служебную переписку. На конверте не было ни почтового штампа, ни служебной печати департамента. Ванзаров обратил внимание на то, что конверт был очень тщательно заклеен, без малейшей щели на бумажном клапане. «Что это?» «Ознакомьтесь. Я сделаю это в удобное для меня время, а сейчас прошу извинить, завтрак». «Вы должны ознакомиться немедленно», — настаивал гость. «Послушайте, милейший, кто вам дал право указывать, что и когда мне делать?» «Это срочная корреспонденция от господина Герасимова. Прошу вскрыть конверт и при мне ознакомиться с содержанием». Ванзарову не хотелось, чтобы этот ряженый посыльный заметил, как на него подействовала фамилия начальника Петербургского охранного отделения. Он достал из верхнего ящика нож для бумаг и вскрыл послание. Внутри конверта оказался еще один, почтовый. На лицевой стороне красовалась надпись «Господину Ванзарову лично в руки». Адресат еще раз воспользовался ножом для бумаг, разрезал конверт по верхнему краю и вытащил плотный, сложенный вдвое лист. Родион Георгиевич положил вскрытые конверты на край стола, И в ту же секунду субъект схватил их и засунул в карман куртки. Сыщик медленно прочитал письмо.